корабля вел к восточному краю островных рифов, группа которых носит название Суэн-рифы. Отсюда, выйдя на просторы открытого кораллового моря, корабль должен был повернуть на север вдоль наружной стены Великого кораллового барьера, идя на некотором расстоянии от него. Барьер этот, начиная от тропика Козерога до Новой Гвинеи, словно стена защищал восточное побережье Квинсленда. На первом участке пути капитан Новицкий соблюдал сугубую осторожность, так как корабль шел здесь по внутренним водам Великого кораллового барьера. По курсу корабля здесь находилась южная оконечность рифа, лежащая на расстоянии почти 100 миль от берегов Австралии. Только дальше, к северу, на траверсе города Боуэн, большой коралловый барьер несколько приближался к материку и в районе мыса Мелвилл подходил к нему почти вплотную, так как расстояние от барьера до берега материка не превышает здесь 7 миль. В северной части большого кораллового барьера почти полностью исчезают проходы между рифами, довольно частые на юге, а к северу от мыса Мелвилл большой коралловый риф встает сплошной непроходимой стеной, отделяя берега Австралии от открытого моря. Капитан Новицкий не хотел рисковать судном и стремился как можно скорее уйти от опасных рифов, поэтому назначил Рокгемптон последним портом на берегах австралийского материка на пути в Новую Гвинею, где намеревался остановиться в Порт-Морсби. Яхта на одном только Фокстапселе медленно приближалась к рифам в проливе Каприкорн. Почти весь экипаж находился наверху. Два человека на носу яхты напряженно высматривали подводные рифы, немедленно сообщая о них капитану. Остальные восхищенно глядели на живописный пейзаж страны коралловых полипов. Необыкновенные по красоте виды открылись перед путешественниками при плавании по протоке между большим коралловым барьером и материком с гористыми в этом месте берегами. Прямо из глубины моря вырастали островки высотой в несколько десятков метров, окруженные кольцом прибрежных рифов. Склоны их и вершины покрыты тропической растительностью, наполнены суетой и голосами тысяч разнообразных птиц. В изумрудных волнах моря между живописными островками дремлют длинные или круглые по очертаниям таинственные тени, которые на близком расстоянии превращаются в обманчивые отмели из камней, отливающих всеми оттенками голубого, опалового и зеленого цветов. Это не что иное, как подводные коралловые рифы. Некоторые из них, показывающиеся из воды во время отлива, по форме напоминают извилины головного мозга, а другие, пористые, отличаются отверстиями в стенках, ведущими к разветвленным канальчикам, усланным живыми полипами самых фантастических расцветок. Среди великолепных по красоте коралловых подводных рифов носились в воде стаи столь же красочных рыб, плавали медузы, морские ежи, моллюски и другие животные южных морей. Чудесный подводный мир напоминал сказочные леса или мифические райские сады. Незабываемые по красоте виды по-разному воспринимались членами экипажа «Ситы». Молодежь восхищалась таинственной красотой подводного мира. Ученые Вельмовские и Бентли изумлялись богатству и разнообразию жизни в южных морях, а капитан Новицкий мрачно смотрел в опасные для моряков подводные рифы. Прямо-таки трудно поверить, что ничтожные по размерам коралловые полипы способны образовать столь мощные скалы, говорила Салли, заглядывая через борт судна. Дело в том, моя милая, что хотя коралловые полипы – животные скромные, они сыграли громадную роль в истории геологии, – заметил Бентли. Остатки их скелетов находятся в виде окаменелостей в отложениях почти всех геологических эпох. Еще около 400 миллионов лет назад коралловые полипы образовали крупные рифы на дне тогдашних морей. Эти древние рифы теперь обнаружены во многих местах Восточной Австралии и Тасмании, убедительно свидетельствуя о том, что некогда там были древние моря. Это и в самом деле удивительно, в особенности если сравнить малый размер животных с образованными ими прочными и мощными отложениями, сказала Наташа. Если уж быть абсолютно точным, то надо сказать, что коралловые рифы образуются также благодаря мшанкам и известняковым водорослям, уточнил Вельмовский. «Кончайте-ка ваши восторги, дорогие друзья! Неужели вы забыли, сколько превосходных судов пошло на дно из-за этих дьявольских рифов?» — возмутился капитан Новицкий. «Своей болтовнёй вы готовы накликать на нас беду!» После слов суеверного капитана громкая беседа сразу же притихла. Выражение лица капитана не сулило экипажу ничего хорошего, ведь капитан, чтобы прервать лишнее, по его мнению, восторге, способен заставить членов экипажа лишний раз швабрить палубу. Один только Динго не обращал внимания на плохое настроение капитана. Опершись передними лапами о планшир фальшборта, он внимательно следил за полетом птиц над живописными островками. Погруженный в глубокий сон, Томик повернулся на койке, переменив положение тела. Чуткий Динго сразу же подхватился со своего места. Он тихо заскулил, но это не разбудило хозяина, и Динго коснулся его лица шершавым влажным языком. Томик улыбнулся сквозь сон. Ему как раз снилось, что Салли, в благодарность за подаренное великолепное перо райской птицы, поцеловала его в щеку. Потеряв терпение, Динго крепче лизнул хозяина. Молодой человек проснулся, открыл глаза и увидел рядом морду своего любимца. «Ах, это ты!» – разочарованно буркнул Томик и окончательно пришел в себя, убедившись, что в каюте совсем светло. «В чем дело?» – удивленно подумал Томик. «Мы должны были сняться с якоря на рассвете, а на судне до сих пор тихо и не чувствуется движения». Томик выглянул в иллюминатор, увидев светлую голубизну неба, встревожился еще больше. Почему сито до сих пор у причала? Капитан Новицкий отличался пунктуальностью и на яхте строго придерживался раз заведенного порядка. Томик бросил взгляд на койку Джеймса Бальмора, своего сожителя по каюте. Его койка была заслана так, будто он и не ложился вовсе. Томик вспомнил, что Джеймс с 12 ночи до 4 утра должен был стоять на вахте. По-видимому, Джеймс заснул и не разбудил смену. «Не хотел бы я быть в его шкуре!» – буркнул Томик и одним прыжком вскочил с койки. Быстро одевшись, Томик в сопровождении Динго выбежал в коридор. Минуту спустя очутился на палубе. Осмотрелся вокруг, и необъяснимая тревога охватила его. Услышал тихий лай своего друга, Динго. Собака стояла у левого борта, рядом с лежавшей там одеждой. Томик подбежал к Динго и сразу же узнал зеленую курточку Джеймса. Насупил брови, Томик не любил хладнокровного и немного спесивого англичанина. Тихо скуля, Динго внезапно оперся передними лапами о поручни фальшборта, словно пытался заглянуть за борт. «Видимо, Джеймс хотел искупаться и полез в воду», – подумал Томик. С тревогой в сердце он выглянул наружу. На расстоянии каких-нибудь 200 метров от яхты зеленели берега небольшого кораллового островка. Там, на песчаном пляже, у самого обреза воды, Джеймс Бальмор занимался утренней зарядкой. В первое мгновение Томик хотел было направиться в каюту капитана. Кроме Новицкого, там ночевали Смуга и старший Вельмовский. Достаточно было их разбудить, чтобы Джеймс получил от них изрядную головомойку за самовольную отлучку. Однако, прежде чем он дошел до двери каюты, им овладело чувство стыда. Несмотря на неприязнь, которую чувствовал Томик по отношению к Бальмору, он не хотел быть ябедником. Вернулся обратно к борту судна, стал давать Джеймсу знаки. Вскоре англичанин заметил его усилие, махнул в ответ рукой и прыгнул в воду, намереваясь вплавь добраться до яхты. В этот момент за спиной Томыка послышался сердитый голос капитана Новицкого. «100 дохлых китов, зубы! Почему вахтенный не просигналил подъем? Мы уже полчаса назад должны были сняться с якоря. Вахтенный, ко мне!» Прежде чем Томык успел что-нибудь сказать, на палубе появился Смуга. «Где Бальмар?» – спросил он. «Бальмар держал ночную вахту?» «Знаю. Сейчас я ему покажу Кузькину мать!» – с гневом ответил капитан. «Алло! А чья это одежда? Кого там за бортом высматривает Динго?» «Не сердитесь, капитан!» – примирительно сказал Томык. «Джеймс Бальмар уже плывет к яхте. Если бы вы не проснулись так рано...» Тем временем Динго упорно пытался взобраться на фальшборт и тихо скулил. «Что? Купаться ему захотелось во время вахты? Честное слово, посажу его в карцер на хлеб и воду!» – пенился капитан. «Тихо! Вы оба! Смотрите!» – вдруг воскликнул Смуга, изменившимся от волнения голосом. Перегнувшись через борт, он вглядывался в спокойную глубину моря. Лицо у Смуги побледнело. Заинтересованные возгласом Смуги капитан Новицкий и Томык подбежали к нему. Смуга молча протянул руку вперед. Друзья посмотрели по направлению его руки и замерли от ужаса. На некотором расстоянии от яхты, на небольшой глубине, медленно двигалась серовато-голубая грозная тень, похожая сверху на вытянутое веретено. Форма головы приплюснутая и выдвинутая вперед, словно длинный клюв. Треугольные плавники на спине, из которых передний был больше заднего, и крупные, широкие, серповидные грудные плавники позволяли сразу же определить опасную хищную акулу. Капитан Новицкий первый подумал о необходимости помочь беззаботно плывшему Джеймсу Бальмару. Не говоря ни слова, капитан бросился в каюту и вернулся оттуда с заряженной винтовкой. Увидев в руках капитана оружие, Смуга побледнел еще сильнее и тихо сказал: «Ты с ума сошел! Не стреляй, если хочешь сохранить парню жизнь. Он не должен знать, что ему грозит опасность. Надо предупредить Джеймса. Он еще не заметил акулы», – взволнованно возразил Томык. «Молчите и ведите себя спокойно, будто ничего не случилось», – настойчиво потребовал Смуга. «Спасти жизнь в таком положении может только человек, который не сознает грозящей ему опасности. Если Джеймс увидит акулу, то испугается и начнет плыть изо всех сил, станет производить резкие движения, которые, как мне приходилось слышать, только способны привлечь внимание акулы. Так что же, будем смотреть на трагедию пассивно?» – с дрожью в голосе спросил Томык. «В данном случае с одного выстрела акулу не убьешь. А раненая акула будет еще опаснее, чем теперь. Если она не голодна, не нападет. Здесь много рыбы». «Если бы у Бальмара был нож, он мог бы защищаться», – понуро сказал капитан Новицкий. «Никто не сможет подплыть к акуле так близко, чтобы левой рукой схватить за нижний грудной плавник, а правой разрезать ей брюхо. Да и самое лучшее лезвие ножа не пробьет твердой шкуры акулы», – ответил Смуга. Они умолкли, а тем временем Бальмар, совершенно не подозревая о грозящей ему опасности, спокойными взмахами рук рассекал воду и постепенно приближался к судну. До борта яхты оставалось не больше 40 метров. Акула двигалась вслед за юношей. Она делала широкие круги, постепенно уменьшая расстояние, отделявшее ее от легкомысленного пловца. «Смотрите, смотрите! Вон налево вторая акула!» – в ужасе прошептал Томык. «Вижу!» – тихо сказал Смуга. «Теперь Джеймсу не уйти!» – мрачно буркнул капитан. На лицах друзей в бессилии, стоявших у борта судна, показались капли пота. В отчаянии они следили за поведением пловца и за движениями его загорелых рук. Две морские бестии приближались к нему. Пораженному ужасом Томику показалось, что прошла целая вечность, пока Джеймс Бальмор схватился за нижнюю перекладину веревочного трапа, свисавшего с левого борта яхты. Но вот он уже показался из воды и быстро стал взбираться вверх. Только теперь Джеймс смог взглянуть на лица поджидавших его на палубе друзей. Он чрезвычайно удивился их необыкновенному виду. Динго, оскалив зубы, зловеще ворчал, поглядывая вниз через фальшборт. Бальмор машинально тоже взглянул вниз. У трапа в воде виднелись два мощных тела хищных акул-людоедов. Джеймс замер, будто пораженный молнией. Он сразу понял, в чем дело. Побледнел, как полотно, зашатался на ступеньках трапа и вдруг обессиленно опустил голову на грудь. Чуть не потерял равновесие. К счастью, Смуга быстро подхватил его подмышки. Томик тоже поспешил на помощь. Общими силами они вытянули Бальмора на палубу. Подобно большинству моряков, капитан Новицкий ненавидел акул, поэтому как только Бальмор очутился на палубе, капитан молниеносно подхватил винтовку и выстрелил вниз. Звук выстрела сухо раздался в утренней тишине. Одна из медленно плывших акул резко свилась, как пружина, и сильно ударила хвостом в обшивку судна. Новицкий выстрелил еще раз. Серовато-стальные бестии скрылись в морской глубине. Выстрел всполошил остальных членов экипажа, и они выбежали на палубу. Конечно, прежде всего пришлось заняться потерявшим сознание Бальмором, который не давал признаков жизни. Только после того, как Наташа подсунула ему под нос бутылку с нашатырным спиртом, Джеймс глубоко вздохнул и открыл глаза. Испуг, бивший из его глаз, несколько остудил гнев капитана, который забыл о карцере и только резко сказал: «Послушай-ка, молодой человек, по своей глупости ты чуть-чуть не попал на завтрак к чертовым акулам. Если на этом судне ты еще раз сделаешь что-нибудь без моего приказания, я высажу тебя на берег, и мы с тобой распрощаемся навсегда». «Не было запрещено купаться, а об акулах я забыл», — смущенно оправдывался Джеймс. «Поблагодари Смугу, это он спас тебя от верной смерти», — сказал Томик. «Мы хотели предупредить тебя об акулах, когда ты плыл. Если бы мы это сделали, ты погиб бы. Ну и нагнал ты нам страху. Всех акул надо истребить», — заметил Збышек, который все еще оставался под впечатлением неприятного приключения Джеймса. «Это слишком поспешный вывод и непродуманное предложение», — ответил Бентли. «Достойно наказания только легкомысленность Джеймса Бальмора. Вопреки общему мнению, не все виды акул опасны для человека. Крупнейшая из них, например, гигантская акула и под стать ей сельдевая, питаются только планктоном и мелкой рыбой. Кроме того, с некоторой точки зрения акулы полезны, так как пожирают падаль и тем очищают моря». «Правильное замечание. Особенно надо опасаться тигровой акулы и небольшой по размерам барракуды», — добавил Вельмовский. «Нынешний случай с Джеймсом свидетельствует о том, что даже акула-людоед не всегда нападает на человека». Глава 6. Пираты Южных морей. Джеймс Бальмор был удручен выговором, полученным от капитана. Правда, все избегали разговоров о нем на эту тему. Но, несмотря на это, Джеймс стыдился своего легкомыслия и старался не вмешиваться в разговоры. Он тщательно выполнял все приказания, усердствовал на палубных работах, но в свободное время уединялся в каком-нибудь уголке и хмурым взглядом следил за Томиком. Конечно, он не мог винить Томика ни в чем, ведь Томик повел себя по-товарищески и даже получил за это нагоняй от капитана Новицкого. Но этот нагоняй еще больше подчеркнул благородство Томика, которому Бальмор втайне давно завидовал. Томик, вероятно, не упал бы в обморок, увидев акулу-людоеда, с горечью думал Джеймс. А ведь он так хотел понравиться Салли. Разве она теперь не может посчитать его трусом? Повесив нос, Джеймс не обращал внимания на виды, простиравшиеся с палубы яхты. Он не слышал восторгов остальных членов экипажа. Между наружной стеной рифов, которой подходила яхта, и зоной коралловых островков, в глубине моря часто можно было видеть покрытое песком дно, усеянное живыми разноцветными кораллами. Около полудня на горизонте показалась группа островов Суэйн-Риф, тянувшаяся по курсу яхты на расстоянии свыше 50 миль. Между островками вился истый лабиринт-проток. Географические условия весьма своеобразно отразились на пейзажах островов. С неветренной стороны их берега покрыты чистым песком, с подветренной – густыми мангровыми лесами, сквозь которые не может пробиться даже довольно сильный морской бриз. Поэтому в воздухе чувствовались запахи болотных испарений и гниющей растительности. Фауна тоже соответствовала особенностям болотистой местности. В глубокой воде плавали рыбы, а по дну среди подвижных моллюсков и ползающих крабов копошились стаи различного вида мелких червей и других безногих существ. Капитан Новицкий опасался риска, связанного с плаванием в коварном лабиринте протоков между островками. Сита шла, обходя острова широкой дугой с юга на север, направляясь в открытое море и оставляя группу Суэйн-рифов с левой стороны. Вверху над судном носились неисчислимые стаи различных птиц. Молодежь не спешила уходить в каюты. Томик внимательно изучал взглядом низкие песчаные берега островов. В поле зрения бинокля ему несколько раз попадались борозды, прорытые в песке, тянувшиеся прямо из моря к дюнам, поросшим кустарником. Была пора кладки яиц черепахами, поэтому, по мнению Томика, борозды в песке проложены самками зеленой черепахи, ежегодно выходившими на сушу, чтобы отложить яйца. Зеленые черепахи принадлежали к морскому виду этих земноводных и по строению тела значительно отличались от своих родственников – речных и болотных черепах. Передние лапы зеленых черепах почти ничем не отличаются от рыбных плавников, пальцы задних лап перепончатые. Ничего удивительного, что черепахи чувствуют себя лучше в воде, чем на суше. И только самки в определенное время выходят на сушу, чтобы закопать в песок яйца. К вечеру яхта обошла южный и восточный край Суэйн-рифов. Капитан Новицкий изменил курс на северо-восточный и облегченно вздохнул. Минуту назад он вернулся с кормы корабля, где измерил лагом скорость хода корабля. Скорость Ситы составляла примерно 8 узлов. Яхта оказалась в зоне благоприятного северо-западного течения. Таким образом, при попутном ветре яхта уже через 6 суток должна бросить якорь в бухте Порт-Морсби. К северу от Суэйн-рифов вдоль всего материка тянулась главная внешняя часть большого барьерного рифа, стоявшего на краю выдвинутого в море шельфа, который в этом месте круто падал вниз в глубину океана. Чем дальше к северу уходила Сита, тем реже встречались на ее пути проходы, по которым суда могли бы подойти к материку. В этом месте большой коралловый барьер оставлял впечатление сплошной стены, построенной между открытым морем и тропической лагуной. На внутренних водах этого естественного коварного канала в изобилии встречались неисчислимые подводные и наводные рифы и островки, кишевшие различными животными и рыбами. С наружной стороны коралловый барьер погружен в воду, показываясь из нее только во время отлива и почти полностью лишен жизни. На протяжении многих миль в волнах стоит гладкая, твердая, блестящая стена. Мощные морские валы перекатываются через нее во время прилива, растут и усиливаются до невиданных размеров во время тропических бурь и тараном бьют в гладко отполированную стену барьера, но тот стоит неприступно, чрезвычайно медленно, поддаваясь силам водной эрозии. Здесь идет неустанная борьба между постоянно растущей коралловой стеной и мощными разрушительными силами природы. Томик и его друзья проводили на палубе яхты все свободное время. Уникальное на земном шаре создание мельчайших полипов, великий коралловый барьер, магнитом притягивал их внимание. Бентли не скупился на пояснение. По его мнению, удары морских волн не так угрожали кораллам, как губительные для их жизни потоки пресной воды, сопутствующие тропическим ливням во время циклонов. Пресная вода, устремляясь с берегов материка по бесчисленным рекам и ручьям, попадает в канал между материком и коралловым барьером, отчего коралловые полипы погибают. Бентли утверждал также, что малодоступная наружная часть барьера чрезвычайно интересна. Правда, наружная сторона, показывающаяся из воды во время отливов, совершенно бесплотна и лишена признаков жизни на ней. Но часть круто спускающаяся вниз на глубине нескольких метров от уровня океана кишит неисчислимым множеством морских созданий. Однако об их жизни почти ничего не известно, так как доступ к рифам со стороны открытого моря чрезвычайно труден и опасен даже в самую тихую погоду. Тем временем Сита бойко шла на север. Уже давно остался позади проход, известный под названием прохода Флиндерса, по которому можно пройти к городу Боуэн. Дальше, к северу, яхта миновала проход Магнетик Пассаж, потом проходы Графтон, Крузер, Ларк и вблизи небольшой группы островов Оспри Риф стала наконец отходить от коварного барьера. С этого места Томик большую часть дня стал проводить в навигационной рубке, чтобы вести корабельный журнал, записывая туда все события, случившиеся во время плавания. Кроме результатов навигационных наблюдений и расчетов, а также распоряжений и приказаний по кораблю, в журнале отмечались все встреченные на пути суда, пройденные острова, мысы, маяки, приметные точки на побережье. Причем Томик, будучи прекрасным географом, давал в журнале интересные сведения по географии пройденных мест. Капитан Новицкий с интересом читал поучительные замечания своего любимца и, поскольку сам не любил марать бумагу, приказал Томику вести журнал даже во время своей вахты. Томик не жаловался на дополнительную работу. Он разнообразил монотонную вахту, определяя положение яхты на карте морских корабельных путей, которая со стороны походила на негатив географической карты с морями, усеянными таинственными знаками и материками, представленными в виде белых пятен. Как раз кончалась вахта Томика. Он уже определил положение судна, нанес ее на карту и сделал соответствующую запись в журнале. За истекший час скорость яхты значительно снизилась. Несмотря на это, Томик отправился на капитанский мостик в прекрасном настроении. До порт Морсби оставалось не больше полутора суток пути. Оттуда должно было начаться сухопутное путешествие в глубину таинственного острова. Томик остановился у борта. Сита медленно шла по глади открытого моря. Большие паруса висели на реях почти неподвижно. Ничего странного в этом не было. В тропиках бывают полосы затишья, где воздушное течение почти неощутимо. Жара усиливалась. «Хорошо бы немного дождя для прохлады», – подумал Томик. С удовольствием отметил, что небо на северо-восточном горизонте как бы несколько потемнело. Томик знал, что в зоне затишья вечерние или предвечерние часы почти ежедневно проходят дожди. В это время на палубе показался Збышек Карский. По трапу он поднялся на капитанский мостик, остановился рядом с Томиком. «Твой отец прав, утверждая, что путешествия многому учат», — сказал он, обмахиваясь носовым платком, как веером. Во время уроков географии я не раз задумывался, почему самый большой океан земного шара назван Тихим. Мне казалось, что огромное водное пространство чрезвычайно опасно. Мне ведь приходилось только читать о грозных тайфунах и циклонах. А на самом деле действительность развеяла опасения. огромный Тихий океан и в самом деле ведет себя тихо и совсем не страшен. Томик улыбнулся и весело ответил. «Только не говори так при капитане Новицком. Ты помнишь, как он возмущался нашими восторгами?»